Подводная лодка стремительно погружалась. Она опустилась носом вперед на 1000 футов. Здесь, много ниже предельной для нее глубины, от давления разрушился сразу в десятки мест прочный корпус. Воздух устремился сквозь разрывы в искореженном металле, лодка вздрогнула и изогнулась. С вышедшими из строя рулями она начала кувыркаться и опускаться все ниже и ниже, миновав глубину в 2, а потом в 5000 футов. И каждые 33 фута падения в бездну добавляли еще 15 фунтов давления воды на корпус. Вода врывалась в крошечные карманы с остатками воздуха и выжимала их, как виноградины. На 10 000 футов на квадратный миллиметр давило более 2 тонн воды. Последние пузырьки воздуха булькнули из разрушенного остова и медленно поплыли вверх во тьме. Подводная лодка тонула, словно пустая банка из-под содовой, пока, наконец, не ударилась о склон горы, отскочила и медленно покатилась, вздымая облака невидимого ила и сдвигая валуны, которые затем сопровождали ее падение в глубокое мрачное ущелье. Здесь наступил финал, и лодка застыла, превратившись в груду искореженной стали. В бесформенном теперь носовом торпедном отсеке громоздкий, отлитый из бронзы контейнер с резиновой изоляцией противостоял напору неугомонного моря. Осел ил, прошло время, легионы мельчайших организмов, живущих в бездне, уничтожили все съедобное. На дно океана вернулся покой, безостановочный круговорот жизни и смерти продолжался. Часть вторая. 1996 год. 26 градусов северной широты, 45 градусов западной долготы. Абсолютная темнота редка на Земле. Даже в безлунную ночь, когда облака закрывают звезды, небо светится отблесками цивилизации. В глубинах океана абсолютная темнота совершенно обычна. Солнечные лучи, тысячелетиями считающиеся единственным источником жизни на Земле, проникают в морскую воду на глубину не более полумили. Почти 3/4 планеты – обширные равнины, грандиозные каньоны, горные цепи, соперничающие с Гималаями, окутаны вечным мраком, изредка нарушаемым биолюминесцентными организмами. Они искрятся, нападая или стремясь привлечь особи иного пола. Два батискафа висели бок о бок, как невиданные крабы с белыми телами и блестящими глазами. Два прожектора мощностью по 5000 ватт бросали золотые дорожки примерно на 2000 футов перед собой. 4000 метров, — сказал по звуку подводной связи пилот одного из аппаратов. — Ущелье должно быть уже прямо перед нами. Я вхожу. — Понял, — ответил другой. — Я сразу за тобой. Заработали электромоторы, винты одновременно повернулись, и первый батискаф медленно двинулся вперед. Внутри стальной оболочки, лишь 10 футов длиной и 6 в поперечнике, Дэвид Уэббер полулежал позади пилота и прижимался лицом к 6-дюймовому иллюминатору, наблюдая, как свет скользит по крутым серым откосам из ила и скальных пород, уходящим в бесконечность, спускающимся из ниоткуда в никуда. 4000 метров, — подумал Уэббер, — где-то 13 000 футов воды, 2,5 мили. Вся эта вода над нами, все это давление вокруг. Какое давление? Невозможно подсчитать, но наверняка достаточное, чтобы расплющить человека в лепешку. — Не думай об этом, — сказал он себе. — Будешь думать, превратишься в дерьмо собачье. А здесь неподходящее время и место для подобного. Тебе нужна эта работа, тебе нужны деньги. Просто сделай дело и убирайся отсюда к черту. Несколько капель конденсата упали с потолка ему за шиворот. Уэббер подскочил. Пилот взглянул на него и засмеялся. — Жаль, я не заметил, а то закричал бы вместе с тобой, и ты подумал бы, что нам хана. Он ухмыльнулся. — Я люблю проделывать такие штучки, когда кто-нибудь спускается в первый раз. Глаза у них становятся, как у бешеной селедки. — Шутник, — сказал Уэббер. — Я бы прислал тебе счет за чистку одежды. Он вздрогнул и обхватил себя за плечи, растирая их. Наверху, где было около 30 градусов тепла, Уэббер потел в шерстяном свитере, шерстяных носках и вельветовых брюках. Однако за 3 часа, ушедшие на спуск, температура упала больше, чем на 25 градусов. Теперь он замерзал, и хотя по-прежнему потел, но теперь лишь от страха. «Какая температура за бортом?» — спросил он не только из-за того, что его это действительно интересовало, но и потому, что разговор успокаивал. «Около 0, — ответил пилот. — Достаточно прохладно, чтобы твоя мошонка съежилась. «Это точно». Вебер снова повернулся к иллюминатору и положил руку на пульт управления одной из четырех камер, установленных в подвижных контейнерах на наружной поверхности батискафа. Аппарат скользил вдоль пустынного склона каньона, бесконечного скопления одноцветных булыжников, по сравнению с которым лунная поверхность показалась бы заманчивой. Вебер напомнил себе, что их глаза — первые человеческие глаза, наблюдающие этот ландшафт, а объективы его фотоаппаратов впервые запечатлеют этот пейзаж на пленке. «Трудно поверить, что на такой глубине может быть какая-то жизнь», — произнес Вебер. «Может-то может, но ничего похожего ты никогда не видел. Креветки-альбиносы и безглазые такие штуковины. Что толку им тут от глаз? Есть прозрачные твари. Черт, какая-то жизнь существует почти повсюду. Ну, не скажу про самое дно, 35 тысяч футов, к примеру. Я там никогда не был. А на этой глубине есть жизнь, это точно. Что всех заводит, так это мысль, будто некоторые виды жизни и в самом деле зародились на больших глубинах». «Угу», — буркнул Вебер. «Я это слышал. Называется хемосинтез. Хемосинтез — причина, по которой он оказался здесь, отмораживая задницу в океане на глубине 2 миль, в совершенном, непроницаемом мраке. Хемосинтез — зарождение жизни без света, концепция, по которой живые существа можно сотворить из одних только химических веществ. Фантастическая гипотеза, революционная, не подтвержденная ни единым фактом. Добыть свидетельство возможности хемосинтеза, документировать его, доказать его существование так, чтобы исключить любое обоснованное сомнение, в этом и состоял его контракт, мечта фотографа. Свободный художник — по контракту с National Geographic Вебер обязался сделать первые в истории снимки глубоководных океанских разломов в недавно открытой впадине Кристофа у подножия Срединно-Атлантического хребта строго к западу от Азорских островов. Эти разломы, подобно угревидным язвам на коже Земли, извергали расплавленную породу из недр планеты в ледяную воду. Сами они представляли собой мини-вулканы, но предполагалось, что на их склонах приютились формы жизни, созданные и питаемые химическими веществами, которые выделяет лава. Другими словами, как раз речь шла о хемосинтезе, о формах жизни, созданных химически и не нуждающихся в солнечном свете, не знавших его, рождающихся, живущих и умирающих без него. Вебер получил контракт, обойдя не менее талантливых фотографов, поскольку отличался редкой изобретательностью в обращении с камерами, объективами и футлярами, а также из-за молодости и смелости. Он подписал контракт отчасти по денежным соображениям, а отчасти, чтобы обеспечить себе позиции в National Geographic, но прежде всего из трепетного желания быть первым, кто докажет, что эту научную фантастику действительно можно наблюдать в море, в природе. Дэвид не думал о страхе, считая себя претерпевшимся к нему. За последние 15 лет он пережил 3 авиакатастрофы, нападение раненой львицы, укусы акул и мурен. Его жалили скорпионы и заражали целые тучи экзотических паразитов, что повлекло, среди прочих неудобств, выпадение волос по всему телу и облизание кожи от языка до полового органа. Короче говоря, Вебер привык к неожиданностям, к тем причудливым фокусам, которые могла продемонстрировать ему природа. Но он не подозревал, и даже вообразить себе такого не мог, а потому очень удивился, обнаружив в последние несколько часов, что заболел клаустрофобией. Когда это случилось и почему? Пробираясь ощупью по подводной горной цепи на глубине больше, чем высота скалистых гор, и доверив жизнь свою искусству какого-то саб-жокея, развалившегося за штурвалом крохотной капсулы, сваренной, возможно, малоквалифицированным рабочим, Вебер чувствовал себя скверно. Он задыхался, ощущал себя словно в тисках, его подташнивало. Примечание. Саб-жокей. От английского «сабмарин» — подводная лодка, по аналогии с диск-жокеем. Эх, почему он не послушал подружку свою и не подписал другой контракт? Какое счастье было бы сейчас снимать крупным планом ядовитых морских змей в Коралловом море. Там, по крайней мере, он мог бы в какой-то степени управлять событиями. Если запахнет жареным — просто взять и выскочить из воды. Но нет, ему понадобилась слава первооткрывателя. Кретин. «Далеко еще?» — — спросил Вебер, стремясь отвлечься от стука собственного сердца. «До курилки?» «Не очень». Пилот постучал по прибору на панели перед собой. «Вода нагревается. Должно быть рядом». Когда батискаф обогнул острый скальный выступ, торчавший над каменистой поверхностью, лучи прожектора внезапно уткнулись в облако плотного черного дыма. «Приехали!» — произнес пилот, сбросив ход и давая реверс.